Она чертовски права, — подхватил Джерри. — Форменный псих. — Интересно, — подумал я, — не этот ли псих разделался с Джонни? — Сейчас принесу вам пиво, — вкрадчиво сказал Джерри, подводя нас к костру, горевшему в сложенном из камней очаге. — Всех знаешь? — спросил он Лоис, обводя рукой рассевшуюся кружком компанию. — Не всех. — Друзья мои, это Лоис и... — Джерри запнулся. — Стив, да? — Стив, — подтвердил я, слегка раздраженный. — ну да, Стив, — закивал Джерри. — Лоис и Стив. Сняв очки, он окинул взглядом собравшихся. — Итак, вот этот Лотарио с волнистой шевелюрой, Винс, рядом с ним, с мило оттопыренным на нужных местах зеленом свитере, тут он сделал паузу для пущего эффекта, а девушка в зеленом рассмеялась, куколка по имени Клэр. Я кивнул куколке по имени Клэр. Затем по порядку. Чак, Мейбл, Донни, Фред, Элис, Пэт, Терри и я. А на кухне прячется толстяк по фамилии Бочонок, а зовут его Пиво. Джерри замолчал, принимая смех компании как должное. — Ну что, вам налить или как? — Побольше и похолоднее, — попросила Лоис. Джерри отправился за пивом, а мы с Лоис устроились у костра. Лоис прижалась ко мне. Все задумчиво смотрели на огонь. И у меня возникло подозрение, что вечеринка обещает быть довольно занудной. Неожиданно Лоис сбросила туфли и вытянула ноги поближе к огню. — Хорошо сидим, правда? — громко спросила она. — Замечательно! — отозвался курчавый Винс. — Он был таким отличным парнем! — произнес кто-то. От этих слов мне сразу стало как-то неуютно. Один из ребят, сидевших напротив, тот, что с длинным горбатым носом, которого Джерри представил Фредом, сказал: «Одним из лучших. В жизни никому слова грубого не сказал». «И жену свою не бил», — добавил Винс. Девушка в зеленом свитере тихо хихикнула. «Насколько я понимаю», — продолжал Фред, — «его последним желанием было, чтобы мы распили бочонок пива на его могиле». По моей спине пробежал холодок, превратившийся в нервную дрожь. Я непроизвольно поежился, и Лоис удивленно посмотрел на меня. «Холодно?» — неловко пробормотал я, и она придвинулась поближе. «Я подумал о Джонни и о том, что мы сидим тут и отпускаем глупые шуточки о покойнике прямо там, где он жил всего день назад. Все произошло слишком недавно, чтобы можно было нормально себя чувствовать в такой ситуации. Прямо скажем, подобная мысль не воодушевляла». «Да успокойся ты, черт возьми», — сказал я себе. «В конце концов, это же вечеринка. Выброси всю чушь из головы». «Всей банде привет!» — неожиданно прогремел голос со стороны. Мне и оборачиваться не понадобилось, чтобы понять. Это Сэм. Он уверенно подошел к костру, держа Джин под руку. Джин выглядела свежей и подтянутой, в белой водолазке и черных джинсах. Пламя костра бликами играло на ее гладко зачесанных волосах, делая их похожими на густую золотистую паутинку. «Ну и где ваше пиво?» — деловито поинтересовался Сэм и, повернувшись к кухне, приложив руки рупором ко рту, гаркнул: «Эй, студент, прихвати еще парочку!» Джин уселась справа от меня, скрестив ноги по-турецки, а Сэм тяжело плюхнулся рядом с ней. Кто-то затянул песню, компания подхватила припев, это была старая студенческая песня, и я подумал, что наконец-то народ как-то оживился. Старые походные песни следовали одна за другой, наши громкие голоса далеко разносились в ночи, и, конечно, мы не услышали шума катера, пришвартовавшегося у пристани. «Всем привет!» — голос Марка прозвучал так неожиданно, что напугал меня. Он подошел к костру настолько тихо, что я даже невольно глянул на его ноги. Не надел ли он мокасины? Протиснувшись к огню, Марк кивнул Джин и пожал руку Сэму. Я обратил внимание, что все три девушки, сидевшие по другую сторону костра, сразу же заметно охладели к своим партнерам. «А как насчет любимой песни Джонни?» — спросила девушка по имени Мейбл, пожалуй, самая привлекательная из троих. Сказав это, она двинулась вокруг костра. Колеблющееся пламя отбрасывало огненные блики на ее рыжеватые волосы, подчеркивая ее необычную, какую-то дикую красоту. — К еще бы! — подхватил Фред. — Давайте споем любимую Джонни. Я вздрогнул от очередного упоминания этого имени. Песня оказалась старым университетским гимном, правда, с измененным припевом. «Будь Джонни здесь, он наверняка был бы польщен. Точнее, будь он жив». Ребята пели громко и с чувством. Я посмотрел на Сэма. Он не пел вместе со всеми, а лишь мрачно смотрел на огонь. Песня закончилась взрывом смеха, и кто-то сказал: «Джонни бы понравилось». Сэм остановил Джерри, когда тот проходил мимо него с очередным кувшином, и, заставив того подождать, пока он допьет свой стакан, налил себе еще. Джин, мягко положив руку ему на запястье, тихо произнесла: «Может, хватит?» «Отстань!» — сердито буркнул Сэм. «Сэм, тебе пить не разрешают», — насмешливо прищурился Фред. «Это серьезный повод для развода», — подхватил Джерри, разливая пиво по стаканам. «Джин, кончай», — прорычал Сэм, явно начиная злиться. «Сэм, а ты с ней разведись», — посоветовал Фред. «Он не может», — выкрикнул кто-то. «Она же его деловой партнер». «Все равно разведись», — продолжал настаивать Фред. «Когда ты с ней разведешься, партнерство распадется само собой». «Ты его слушай», — хмыкнул Джерри. «Все-таки студент юрфака». Сэм одним глотком осушил стакан, Фред захлопал в ладоши. «Вот это молодец!» — захохотал кто-то. «Настоящий мужик!» Лоис неожиданно вскочила с места. «Ты куда?» — прошептал я. — За пивом? — Только тихо, а то все захотят. Незаметно отойдя в сторонку, она направилась к кухне. Немного погодя, поднялся со своего места и Сэм. Краем глаза я заметил, что он уходит, но не придал этому значения. Стоило Сэму исчезнуть, как Джин тут же придвинулась ко мне, вытянув ногу так, что она плотно прижалась к моей от бедра до колена. Совершенно сбитый с толку, я повернулся к ней. Она в упор смотрела на меня своими голубыми глазами. Внезапно, безо всякого предупреждения, она наклонилась и коснулась моей щеки губами. Это было всего лишь легкое прикосновение, мимолетное ощущение тепла, скользнувшего по моей скуле. Я вздрогнул и изумленно уставился на нее. «Эй! Без глупостей!» — предупредил Фред, грозя нам пальцем. «Ледышка», — сказала о ней Лоис. «Та еще ледышка», — подумал я. «Убери свои лапы, вонючий подонок!» Я быстро повернул голову. Крик донесся со стороны кухни, и я сразу узнал голос Лоис. Я вскочил и бросился по тропинке. Добежав до кухни, рванул на себя дверь и заглянул внутрь. В дальнем конце комнаты, прижавшись спиной к стене, стояла Лоис, сжимая в руке разбитый стакан. Ее глаза были прищурены, губы поджаты, зубы оскалены, грудь тяжело вздымалась. Короче говоря, в тот момент она была похожа на загнанную в угол дикую кошку, готовую броситься на врага. Рядом с ней, наподобие огромной гориллы, возвышался Сэм. Он шел на Лоис, слегка пригнувшись и широко расставив руки с растопыренными пальцами. «Хватит!» — резко бросил я. «Еще немного, и будет слишком!» Сэм обернулся и злобно прищурился. Он изрядно набрался, это было видно по его покрасневшей физиономии. «Свинья!» — прошипела Лоис. «Грязная, мерзкая свинья!» Сэм издал какое-то животное рычание, а затем, ловко изогнувшись, потянулся к Лоис и схватил ее за талию. Со стола упал стакан, со звоном разлетелись осколки. Обхватив Лоис другой рукой, Сэм крепко стиснул ее. «Убери свои!» — простонала Лоис. Я рванулся через комнату и, ухватив его за левое плечо, развернул к себе и нанес удар правой снизу. Мой кулак звучно прошелся по его подбородку, и у меня даже захрустели суставы. Сэм слепо взмахнул рукой, и на мое левое плечо пришелся такой мощный удар, что я отлетел в сторону. В этот момент его костистый кулак проехался по моему левому уху, я вновь отлетел, ударившись о стол и сбив на пол несколько посудин. Сэм выбросил вперед руку, пытаясь ухватить меня пятерней за горло. Я дважды припечатал его по физиономии и, с удовольствием отметив, как что-то громко хрустнуло у него в носу, заехал правой ему в плечо, при этом чуть не сломав себе запястье. Он стряхнул мою руку, словно большой медведь, отгоняющий рассерженную пчелу, и снова замахнулся, целясь мне в голову. Я вовремя пригнулся, услышал, как его кулак просвистел над моей головой и контратаковал резким апперкотом, который отбросил его в керосиновой плитке. Я подскочил к нему, дважды двинул по носу, правым кулаком рассек скулу и улыбнулся, увидев, как по его щеке потекла кровь. Ошеломленный Сэм схватился за порез, а я снова нанес ему удар по носу. Он завопил от боли, и я принялся молотить его кулаками по животу, но тут меня сзади обхватили чьи-то цепкие руки. Это был Марк. Подбежав сзади, он рванул меня в сторону и еще не успел отпустить, как ко мне прыгнул Сэм и замахнулся, целясь в горло. Каким-то чудом мне удалось повернуть голову, и удар пришелся в шею. «Какого черта!» — взревел я. «Сейчас же отпусти, сукин ты!» Приподняв меня, Марк повернулся к Сэму спиной, не давая ему продолжать драку. «Окей, ребята, порезвились, и будет пора завязывать». Джерри, бледный как полотно, ворвался в палатку. «Господи, господи!» Вслед за ним появился Фред. «Что случилось? В чем дело?» «Все в порядке», — спокойно ответил Марк, по-прежнему стоя между мной и Сэмом. Бросив на меня злобный взгляд, Сэм выскочил из палатки. Я подошел к Лоис и обнял ее. Бедняжка все еще дрожала. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «Да», — срывающимся голосом прошептала она. Мы подождали в палатке, пока компания разойдется, и направились к нашей лодке. Лоис молча расположилась на носу, сгорбившись и смущенно потупившись. В черном ночном небе крохотными бриллиантиками сверкали холодные звезды. Неожиданно мне стало зябко, и я поднял воротник свитера повыше.